кстати, такие вот привязки при ком, в пору какого события помнится лучше, чем, собственно, годы. Князь же Дмитрий Грозный Очи вокняжился в 1322 году и убит в Орде в 1325 году. Святой Петр умер в 1326 году, но Ахмылова рать — это 1322 год. Жития сообщают и другие даты жизни Сергия, а именно, что прожил он 78 лет, что постригся 23 лет от роду после старшего брата Стефана, что Стефан вскоре поступил в столичный Богоявленский монастырь, где познакомился с будущим митрополитом Алексием, с которым вместе они пели на клиросе. С 1340 года Алексий назначен наместником митрополита Феогноста. Что Сергий, наконец, постриг у себя в монастыре своего племянника, сына Стефанова, коему было всего 10-12 лет от роду. Зная, что рукоположен в священники и игумены монастыря Сергий был в 1353 году, можно утверждать, что совершилось это не ранее 1354 года. Нетрудно увидеть, что все эти данные противоречат друг другу, ибо от Ахмыловой рати до 1392 года прошло не 78, а 70 лет, и что ежели Стефан поступил в монастырь Богоявления в 1340 году, год назначения Алексия наместником, после чего Алексий, полагают исследователи, должен был обязательно переехать во Владимир, а монахом Стефан стал, по крайней мере, за год до того, то сыну Стефанову в 1354 году не могло быть менее 15-16 лет. Вот эти-то противоречия и смущают исследователей. Голубинский, например, считает годом рождения Сергия 1314. Другие дату рождения святого относят к 1318, к 1319 или к 1320 годам. Последняя дата нынче возобладала как самая истинная. Почему же точное указание жития на Ахмылову рать и во княжение Дмитрия Грозные Очи не принимается во внимание? Смущает всех пресловутое утверждение, что в год смерти Сергию было 78 лет. Кстати, неясно, принадлежит это указание Епифанию или позднейшему биографу святого Пахомию Сербу. Голубинский, ничтоже сумнящийся, так и расчел. 1392 минус 78 равняется 1314. Но что вернее? Память о страшной Ахмыловой рати, когда был спален дотла город Ярославль, и та же участь угрожала Ростову, и ясное указание, что то было при княжении Дмитрия. Или это математическая выкладка от числа лет, сообщенного кем? Ошибиться мог даже и сам Сергий. В старости часто путают свои годы, тем более прочие. Степан Кириллович мог и прибавить лет покойному младшему брату, чтобы хоть тем пояснить как-нибудь главенство его над собою, некогда вылившееся в ссору братьев, едва не ставшую роковой для судьбы Троицкой обители. Допустим, что Епифаний сам высчитывал и составлял, и ошибался. Ошибся же он в определении патриаршества Калиста. Но то Царьград. Относительно княжения Дмитрия уже ошибиться было бы трудно, и вот почему. В 1314-м и вплоть до 1318 года княжил Михаил Тверской.